Иисус не бывший, и Бог так же. Придумка книжников да глагол верижников, какие умом рехнулись. Вот и повари меня, купец, да не один, а с Богом, с Иисусом, в кого веруешь. Хаша и бороды у тебя нету, бабья образина-то. А я без Бога положу тебя, знай. Мужики глухо проворчали, шутка ли? Изгальство над Богом, над Иисусом Христом, для них не Иисус, а Иисус. Кто-то сказал, что надо бы проучить рыжую бороду, да пинков надавать из ограды. Купца тоже пробрало до костей, озверел. Без Бога грешь, без Иисуса. И, оглянувшись на мужиков, призвал. Будьте свидетелями, православные христиане. Биться буду с безбожником смертным боем. Слышали, как он святотатствовал? Кто экое потерпит? Бить, бить надо. Макей ничего не понимал. Только что собственными ушами слышал, как ругались в Бога и в Мать Богородицу, и вдруг все ополчились на него, как на волка. «В Бога материтесь, а за Бога!» Макей не успел досказать, купчину ударил, в скулу чуть с ног не слетел. «Лупи его, Гаврил Спиридоныч, лупи! Смертным боем безбожника!» Подсосало ему, подсосало, орали со всех сторон. На крыльцо из постоялого дома и из трактира на верхнем этаже выбежали сенные девки, целовальник, заезжий лобазник, трактирщик, и все они подбадривали купчину Гаврилу Спиридоныча, чтобы он проучил смертным боем бородатого безбожника. И пошло, завертелось, закружилось возле крыльца. Схватывались грудь в грудь, отскакивали снова, сплывались, хватали друг друга за глотки, но держались на ногах. Мужики со стороны, особенно возчики и приказчик, поддакивали купцу Гавриле Спиридонычу, готовые сами ввязаться в драку и отбить почки и внутренности безбожника. Со всей улицы сбежался народ к постоялому двору. Глазели, дивились, возгораясь жаждой настоящего смертоубийства. От одного к другому, как по веревочке, неслось, что купец бьется смертным боем с безбожником, какого свет не видывал. Макей собрал всю свою силушку и сноровку в драках, чтобы не поддаться купчине, а положить бы его на лопатки без кровопролития, да прижать к земле, чтобы он пришел в сознание. «Без Бога греешь, не бывший греешь». А сатанел купчина и, изловчившись, ударил Макея в нос и в губы, кровь брызнула, заехал, как кувалдой, а тут терпенье Макея лопнуло. Ахнул купчину в скулу, челюсть вывернулась. Падая, купец ударился затылком о железную чеку возле ступицы заднего колеса телеги и руки раскинул. «Убивство! Убивство православное!» — заорал приказчик. «Суси Христе, Суси Христе! Станового позвать, станового! Вяжите разбойника!» Макей отпрыгнул к телеге, возле которой лежал купец, крикнул. «Не я лез с кулаками, али не зрили?» Кто-то запустил половинкой кирпича, Макей успел уклониться, и кирпич угодил в купца, башку проломил. Приказчик успел достать ружье, или ему кто подал. Макей того не знает и не сообразил даже, что было прежде, грохот ли выстрела или сильный толчок в правое плечо. Выстрел из ружья образумил всех. Сенные девки, подобрав длинные сарпинковые юбки, с визгом побежали на второй этаж постоялого дома, а за ними лобазник, трактирщик, а целовальник кинулся прочь из ограды. Вскоре в ограде остались только возчики купеческого обоза и долговязый приказчик с ними. «Шутейно, шутейно, а тут на тебе смертоубийство!» — бормотал один из возчиков. «Шутейно! Аль не видели, как разбойник кирпичом саданул по голове Гаврила Спиридоныча?» — подсказал приказчик, и возчики, сообразив, притихли. Кирпич-то запустил один из них, свой брат. Прислонившись к телеге, ухватившись за пораненное плечо, Макей качал головой. Разве он зачинщик драки? Разве он ударил кирпичом?